Остальные втиснулись втроем на переднее сиденье. Хартли надвинула шарф на лицо. Те трое не оглянулись. Перегрин, сидевший за рулем, спросил: «Прямо, а потом направо?» Гилберт ответил: «Через деревню, я покажу, где свернуть». Хартли прижала ко мне. Она словно вся застыла. И Титус сидел весь застыв, с невидящим взглядом, с полуоткрытым розовым ртом. Я чувствовал его учащенное дыхание. Все смотрели прямо перед собой. Я сложил руки на коленях, солнце светило, отменная погода для свадьбы. Чуть не доезжая того места, где в сплошной породе пробито узкое ущелье для шоссе, место, которое я окрестил Хайберским проходом, а ветровое стекло с невероятной силой ударился камень. Все мы разом очнулись, каждый от своего транса. Потом по машине ударил еще камень и еще. Перегрин резко затормозил. Другой водитель проскочил бы вперед, но Перри был не таков. Что за дьявольщина? Кто-то швыряет нас камнями. Это они нарочно. И вылез из машины. Мы уже въехали в ущелье. С обеих сторон над нами громоздились желтые скалы. Джеймс что-то говорил Перегрину, кажется, звал его вернуться. Я успел подумать: Бен здорово устроил засаду, выбрал самое подходящее место. И тут ветровое стекло раскололось. Прямо на него свалился внушительных размеров камень, сброшенный сверху. Вжик, и стекло побелело, и пошли трещины. Камень, подпрыгнув, упал на радиатор, оставив в нем вмятину, потом скатился на дорогу. Перегрин заорал от ярости. Титус выскочил из машины, я за ним. Гилберт остался, где был. Джеймс пересел на место водителя и, обернув руку платком, пробил в стекле дырку. Потом тоже вышел. «Вон она, вон!» — орал Перегрин, указывая вверх. Над ухом у меня пролетел камень. Я задрал голову и на фоне синего неба увидел Розину. Она стояла на колене на одном из самых высоких утесов, заранее, как видно, обеспечив себя боеприпасами. Она была вся черная, черная колдунья, в чем-то вроде крестьянской шали. Мне были видны ее оскаленные зубы. Скоро стало ясно, что целит она в Перегрина. Один камень угодил ему в грудь, другой — в плечо. А он, вместо того чтобы отбежать, взревел, как зверь, и открыл ответный огонь. Камни летали вокруг Розины, но ни один, кажется, ее не задел. «Кто эта дама?» — спросил Джеймс изысканно любезным тоном. «Бывшая жена Перегрина. Нам обязательно из-за нее задерживаться? Перри, машь машину!» Я схватил его за полу пиджака. Он яростно вырвался и нагнулся за новым метательным снарядом. Еще один камень больно ударил меня по руке, и я поспешно попятился к машине. «Розина! Розина!» — это кричал Титус. Он махал ей, жестикулировал, плясал на месте. Я втащил его за собой в машину. Джеймс сладил с Перри. В следующую секунду мы все сидели по местам, и Перегрин дал газ. Машина скакнула вперед и рванулась с шоссе вправо к деревне. Здесь Перегрин выключил мотор. Принес из багажника домкрат и с силой выколотил из рамы остатки ветрового стекла, обдав нас всех белыми осколками. Потом осмотрел вмятину на радиаторе. «Какого черта эта стерва сюда притащилась?» — сказал он, но таким тоном, что ответа явно не требовалось. А чуть позже, — добавил задумчиво, — в школе она увлекалась крикетом. Причудливое неистовство этого эпизода оглушило меня, и я не сразу вновь ощутил присутствие Хартли, которая за все это время не пошевелилась и словно бы не заметила, что произошло. Потом мне вдруг вспомнили слова Гилберта насчет того, что накануне вечером он слышал в коттедже женский голос. Неужели Розина выполнила-таки свою непристойную угрозу утешить Бена?